Аксель Вебер смотрел на лежащий у него на столе желтовато-коричневый пакет с уплотнителем. На белом наклеенном листке черными печатными буквами значилось имя отправителя. Свен Катон. Возможно, это была просто плохая шутка, но ему почему-то так не казалось. На всякий случай он отыскал одну из работавших в здании уборщиц и одолжил пару резиновых перчаток. Если письмо действительно от убийцы, называющего себя Свеном Катоном, то оно со временем попадет в полицию, и ему хотелось, по крайней мере, избежать упреков, что он испортил возможные отпечатки пальцев. Форма толстого пакета подсказывала, что в нем находится нечто твердое с острыми углами, и Вебер на секунду задумался, нет ли там взрывчатки или чего-то опасного. Позвонить в отдел безопасности или поддаться любопытству? Любопытство победило, но, начав осторожно вскрывать пакет ножом, он все-таки отвернул лицо. Закончив, он перевернул пакет разрезом вниз и вытряхнул содержимое на письменный стол. Мобильный телефон в запечатанной оригинальной упаковке. Предоплаченная карта компании ComvQ вместе с сим-картой, прикрепленной к пластиковой карточке побольше. Конверт формата А4. Вебер начал с конверта. Тот не был запечатан, поэтому он отогнул клапан и осторожно вынул содержимое. Сверху лежали несколько скрепленных степлером страниц, которые на первый взгляд казались массой плотно напечатанных вопросов. Первый вопрос. Что означает сокращение НАТО? Под вопросником Вебер обнаружил напечатанное на машинке письмо. Он развернул его и начал читать. «Глубоко уважаемый Аксель Вебер, я уже писал по аналогичному вопросу вашему главному редактору Ленарду Чельману, но он предпочел проигнорировать мое послание. Поэтому я предпринимаю новую попытку, обращаясь к вам. В ваших публикациях, как и во всех остальных, я предстаю законченным психом. Человеком, который совершенно случайно выбирает молодых псевдознаменитостей и убивает их. Ничего более неправильного и быть не может. Но в ваших репортажах нигде не отражен мой мотив для совершения этих поступков. Мы должны прекратить прославлять глупость, превратить раздувать презрение к знаниям и антиинтеллектуализм, прекратить уделять внимание ленивым, эгоистичным и поверхностным, обратив его на образованных, заинтересованных, усердных и знающих. Я считаю, что это не стало достоянием общественности в силу сочетания двух факторов. Первый. Полиция скрывает информацию, способную прояснить мой мотив и сделать мои действия более понятными. К этому письму я прилагаю тест. Все жертвы прошли через него, и трое из четверых вполне ожидаемо зачета не получили. Чтобы вы не подумали, что это шутка или отчаянная попытка привлечь внимание за счет чужих действий, я отсылаю вас к следующим источникам. Комментарий, отправленный в 3.16 под последним постом в Фейсбуке Патриции Андрен. Последняя фотография в аккаунте Мирослава Петковича в Инстаграме. Комментарий, отправленный в 2.28 под последним постом в блоге сестер Юхансен. Там имеются результаты тестирования, отправленные с личных телефонов жертв после их смерти. Надеюсь, что ваши контакты в полиции смогут эти сведения подтвердить. Вторая причина того, что мой посыл не увидел свет, состоит в том, что я совершил ошибку. Признаю. Браться за нарастающую проблему прославления глупости, устраняя глупых, это все равно, что пытаться убить одуванчик, отрывая желтый цветок. Естественно, нужно выкапывать сорняки с корнями, добираться до источника, браться за проблему там, где она возникает. С вашей помощью я надеюсь осветить это. Мы должны задаться вопросом, действительно ли мы хотим жить в обществе, где людям, которые не прочли ни одной книги, не способны решить простейшее уравнение или даже понять инструкцию по эксплуатации, будет вечер за вечером, неделю за неделей позволяться заполнять телевидение при активном содействии, в частности ваших публикаций, в качестве рекламного рупора, а молодых исследователей, способных изменить мир, будут избегать. Судя по прочитанным мною вашим статьям, вы один из наиболее умных людей на вашем рабочем месте. Поэтому я исхожу из того, что вы догадаетесь, какие действия необходимо предпринять с остальным содержимым этого почтового отправления. С уважением, Катон старший. Вебер прочел письмо еще раз. Так много всего, во многих отношениях безумного. Ему написал серийный убийца. Одного этого достаточно для дополнительного приложения к газете. Но здесь присутствует и другое. Большее. Значительно большее. Полиция скрыла информацию о тесте. Убийца намерен добираться до источника и браться за проблему там, где она возникает. Что это означает? Новые жертвы? Жертвы другого типа? В таком случае кто? Вебер поднял документ, прочел содержавшийся в письме короткий список и понял, что смог бы проверить сведения сам, но это займет довольно много времени. Он огляделся. Через несколько столов от него сидела Кайса Крунберг. Вебер не был уверен, но подумал, что она самая молодая в редакции. Он встал и пошел к ней. «Ты, наверное, заходишь в Инстаграм, Фейсбук и тому подобное?» — спросил он, присаживаясь на корточке возле ее стола. «Да. Мне нужна помощь с одним делом». «Окей». Он объяснил, что ему требуется, и меньше чем через 2 минуты получил подтверждение. Все результаты были опубликованы в собственных аккаунтах жертв. Определить, с их ли собственных телефонов отправлялись сведения, по словам Кайса, было невозможно, но Вебер не сомневался, что эта часть письма тоже соответствует действительности. «Черт, история только разрастается». Вебер поблагодарил Кайсу за помощь и вернулся к своему столу. Он начал всерьез вчитываться в вопросы. Странная смесь. Можно сказать, вопросы на общее образование. Общее образование старого образца. Реки и виды животных, короли и история, естествознание и география. Знания, которые когда-то, наверное, важно было уметь отбарабанивать. Ответы на какие-то вопросы он знал, но другие нет. Его заинтересовало, где проходит граница между зачетом и незачетом. Между жизнью и смертью. И сочли бы его самого достойным остаться в живых. Чистое безумие. Какой колоссальный потенциал. Потрясающая возможность, особенно если из всех журналистов письмо получил только он. Вопрос только в том, как с этим поступить. Он взял остальное содержимое пакета. Существовала только одна причина, по которой кто-то мог прислать мобильный телефон с новой предоплаченной картой. Вебер вскрыл упаковку и вынул телефон. Простая дешевая модель, стоившая, вероятно, не больше нескольких сотен крон. Он пощупал заднюю стенку, чтобы вставить сим-карту. Нашел держатель под аккумулятором и выдавил маленький пластиковый кусочек из большой карты, напоминавшей кредитную. Вставил сим-карту, вернул на место аккумулятор и заднюю стенку. Включил телефон. Получилось. Достал из упаковки зарядное устройство и уже собирался подключить его, когда увидел, что аккумулятор полностью заряжен. Он с минуту смотрел на телефон и как раз собирался начать искать в нем номера, адреса, что угодно, когда телефон дзинькнул. 2 СМС. Он нажал на первое сообщение на маленьком дисплее. Компания Comviku приветствовала его как клиента. Он нажал на второе. Оно оказалось более личным, обращенным непосредственно к нему. «Если я могу на тебя полагаться, то ты получишь эксклюзивное интервью. Если позвонишь в полицию, я об этом узнаю». Вебер машинально встал, прошел несколько шагов позади стола, провел руками по волосам, по подбородку. Но сидеть на месте было невозможно. Казаться равнодушным тоже. «Какая удача! Самое крупное за все годы, что он работал криминальным репортером. Он никогда не считал себя человеком, жаждавшим признания в форме призов и наград, но это может стать легендарным». Вебер сообразил, что необходимо поговорить с шефом. Сам он такое решение принимать не должен, но одна мысль о том, что Чельман может ему запретить, заставила его засомневаться. 3 человека убиты, 1 в больнице. Действовать самостоятельно означало большой риск, но ему требовалось учитывать и другие риски. Они могут впутать полицию. Конечно, это не слишком правдоподобно. Вебер хорошо знал своего шефа, и тот не боялся конфликтов. Он, например, всю дорогу изо всех сил защищал коллегу Вебера, купившего в Мальме нелегальное оружие. К тому же можно сослаться на защиту источника. Лицам, сообщающим сведения для публикации, гарантируется анонимность. Несмотря на то, что речь чаще всего идет о наводках не такого уровня, это, вероятно, поможет при разбирательстве. Значит, Чельман едва ли сдаст все полиции? Нет. Самый большой риск — это что его заставят поделиться, и подключить кого-то из коллег. Руководство считает главным приоритетом Пию Лундин и ее отдел веб-ТВ. Эксклюзивный материал в сети означает просмотры. Просмотры дают рекламодателей. Печатное слово охотно заменяют или, по крайней мере, дополняют движущимися картинками. Немного поразмыслив, он решился. Снова сел, взял мобильный телефон и ответил на СМС. Письмо получил он. Это его горячая новость. Он ее никому не отдаст. «Ты можешь на меня положиться», — быстро написал он. Прежде чем кому-нибудь рассказывать, он еще немного пройдет по этому следу, посмотрит, куда он приведет, а потом перед публикацией проинформирует Чельмана. Пусть так и будет. Он журналист. Это его работа. Через 30 секунд пришел ответ. «Подъезжай к Королевской библиотеке». Они опять собрались в комнате. В атмосфере давно не чувствовалось такой сосредоточенности. Ваня и Себастьян совместными усилиями сумели убедить Торкеля в том, что наиболее интересная версия — это Кристиан Саурунос, и он отнюдь не утратил актуальности, когда появился Билли и рассказал об Ульрисе Хамне. Эва Флорен опросила персонал курортного отеля, и из троих мужчин только Саурунос напоминает человека, которого там видели вместе с Мирре. У того, правда, имелась большая борода, поэтому они не были полностью уверены, но они исключили Альфаеда по той же причине, что официантка в Сундеберге. У него слишком не шведская внешность. А про Оке Скуга они твердо заявили, что он на подозреваемого не похож. Что-то не соответствовало форме лица и носа. В результате Торкель отложил на время список участников поездки в Линчопинг, полученный от ассистента Оке Скуга. Конечно, список проверить следовало, но этим не обязательно заниматься сейчас и самим. Особенно поскольку Ванья по пути обратно из КТИ сумела связаться с женой Оки Скуга, которая подтвердила, что вся семья отправилась в среду на Аландские острова, чтобы отпраздновать середину лета, и оставалась там до воскресенья. Беглый просмотр ее страницы в Фейсбуке подтвердил ее слова рядом фотографий, поэтому теперь они сосредоточились на уволенном преподавателе. Билли распечатал то, что ему удалось узнать за имевшееся в его распоряжении недолгое время. Кристиан Игнас Саурунос родился 4 февраля 1962 года в Норрчопинге. Инженер, с 1998 года преподаватель медицинских технологий в КТИ, Королевский технологический институт Швеции. 3 года назад развелся, детей нет. Его отец скончался в 1999 году, мать выехала на постоянное место жительства в Литву. А сестра продолжает жить в Норрчопинге, где родители поселились в 1958 году и проживали до смерти отца. Имеются водительские права и, по сведениям транспортного управления, красная машина Volvo S60 2007 года. Прочитав сведения о машине, Торкель вздрогнул. Они по-прежнему не нашли красную машину Volvo, которую один из свидетелей видел возле школы Хилдинг в Ульрисе-Хамне. «Я знаю», — откликнулся Билли, когда Торкель поднял этот вопрос. «Конечно, возможно, что это она, но, во-первых, люди должны бы видеть разницу между моделями S60 и V70. Ее видят не все. Ты же знаешь, как обстоят дела со свидетелями», — возразил Торкель. «Они начинают разговаривать друг с другом, заполнять пустоты, а потом все сходятся на том, что видели нечто, чего и не было вовсе». «Конечно, но номер машины Саурунуса — ГВЛ-665, а свидетель Ульрисе Хамне сказал, что номер был АЙР-393». «Но он ошибался, мы это уже установили». «Ну, черт возьми, не настолько же, ведь не совпадает ни одна цифра». Торкель кивнул, слова Билли не лишены смысла. Модель и регистрационный номер в совокупности делали малоправдоподобным тот факт, что в Ульрисе Хамне была именно эта машина. Он продолжил вникать в материал. Никакой автофургон за Саурунусом не числился, никаких записей в реестре. Последний известный адрес — Бэквэгон, 43, в районе Аспудден. Немного, но все-таки начало. Когда Ванья подъехала к дому 43 по улице Бэквэгон, бежевому многоквартирному дому в 4 этажа, подкрепление, которое она запросила, уже ожидало ее в неприметном Саабе. «Кого мы ищем?» — спросила женщина-полицейский, когда они кивками поприветствовали друг друга. «Некоего Кристиана Саурнуса, мы хотим его допросить», — ответила Ванья. «Это связано с делом реалити-шоу?» Ваня коротко кивнула. «Только никому ни слова», — добавила она. «Мы понимаем», — ответил молодой полицейский и подкрепил свои слова, изобразив необычайно понимающий вид. Они вошли в дом с помощью раздобытого Ванье дверного кода. Глазам потребовалось несколько секунд, чтобы привыкнуть к относительной темноте лестничной клетки после солнечного света снаружи. Саурунос жил на третьем этаже, и Ванья двинулась по лестнице первой. Поднявшись, они нашли квартиру с фамилией Саурунос на двери. Ванья позвонила. Несколько раз. Подождала несколько минут, приложила ухо к двери, чтобы послушать, двигается ли кто-нибудь внутри. Но ничего не уловила. Она обернулась к остальным. «По мобильному он тоже не отвечает», — проинформировала она тихим голосом. «Давайте обойдем соседей и узнаем, не видел ли его кто-нибудь. Но, как я сказала, мы просто хотим поговорить с ним». «Не говорите, в связи с чем?» Коллеги кивнули. «Вы берите остальные этажи, а я начну здесь», — продолжила Ванья и, повернувшись к соседней двери, позвонила. Дверь открыла пожилая женщина в простом платье с подобранными седыми волосами. Когда Ванья достала и предъявила полицейское удостоверение, на нее посмотрели настороженные, любопытные глаза. «Здравствуйте, меня зовут Ванья Лиднер, я из полиции. У меня есть к вам несколько вопросов о вашем соседе, Кристиане Саурнесе», — любезно сказала она. Женщина отреагировала, как и большинство в подобной ситуации, скорее с любопытством, чем с чем-либо другим. В появлении полиции всегда есть что-то щекотливое. Ваня услышала, как этажом выше открылась дверь, и состоялся аналогичный разговор. «Что случилось?» — спросила женщина. «Мы просто хотим с ним поговорить», — ответила Ванья, подумав, что со стороны женщины все-таки мило поинтересоваться, что случилось, а не что Саурнос сделал. «Когда вы его в последний раз видели?» Женщина ненадолго задумалась, прежде чем ответить. «Думаю, несколько недель назад». «Подождите». Она повернулась в квартиру и прокричала кому-то. «Карл, когда ты в последний раз видел соседа?» «Которого из них?» «Ближайшего, со странным именем». Ваня сделал вывод, что соседи не общались ежедневно, раз даже не знают, как его зовут. Но так уж бывает. Люди могут годами жить друг с другом, не обмениваясь ни единым словом. Она никогда не разговаривала с ближайшими соседями и не знала их имен, поскольку на двери значилась только фамилия. «Не знаю». Донесся из квартиры хрипловатый мужской голос. Ваня услышала, как кто-то двигается, и через минуту появился седой персонаж в халате. Он прихрамывал, опираясь на костыль, и движения, казалось, причиняли ему боль. «Кто это спрашивает?» — поинтересовался он, увидев Ваню. «Полиция». Ваня увидела, как мужчина с удивлением остановился, вид у него сразу стал серьезным. «Я сказала, что пару недель назад», — продолжила женщина. Мужчина покачал головой. «Нет, нет, больше». Он уложил вещи в машину, уехал где-то 25 или 26 мая. «Помнишь, я говорил, что встретил его тогда, когда он был таким хмурым?» «Точно. Неужели это было так давно?» «Да, я его, во всяком случае, с тех пор не видел». «Тогда наверняка так и есть. Ты обычно знаешь такие вещи лучше меня», — проговорила женщина без малейшего сомнения в голосе. Мужчина подошел ближе к двери, протянул Ванье руку, живые глаза и крепкое рукопожатие. «Здравствуйте. Карл Юханссон. Тело у меня слабовато, но с головой все в порядке». «Да, он не захотел даже сказать, куда направляется, но багажа у него было много». Ванья кивнула. «Интересная информация. Не напрямую решающая, но, по крайней мере, не снимающая с него подозрений. Серия убийств началась 17 июня». «Вы видели его с автофургоном?» — спросила она. «Нет, только с тем красным Вольво, на котором он разъезжает». «Хорошо, а в дате вы уверены?» Мужчина решительно кивнул. «Да, меня 27-го оперировали». Он слегка приподнял костыль. «И это было буквально за день до того». Ваня поблагодарила и пошла вниз по лестнице, чтобы разыскать остальных. Карл, похоже, заслуживал доверия, но оставалась возможность, что кто-нибудь другой из дома видел Саурнуса позже. Оказалось, нет. Остальные, кого удалось застать, наблюдали Саурнуса только в мае, за исключением девушки с первого этажа, которая тоже видела, как он укладывал вещи в машину и уезжал, но она думала, что это произошло позже, хотя уверена она не была. Возможно, в конце мая. Ваня решила попросить Торкеля установить за домом наблюдение. Меры дорогостоящие, и, пожалуй, ее трудновато обосновать, учитывая то, что он уже несколько недель здесь не показывался. Но Ваня не сомневалась в том, что Торкель ее поддержит. Все-таки серийный убийца, и к ним обращено много глаз. Следующий шаг — попытаться узнать, куда Саурнос поехал в тот день, около месяца назад, и где он находится сейчас. Получив заказанную машину, Вебер торопливо ехал по загруженному транспортом Стокгольму. С каждым годом становилось все хуже, и дело было не только в прибывающем количестве машин. Некоторые улицы полностью закрывались, а другие становились уже из-за расширявшихся велосипедных дорожек. Это политическое решение Вебер, в принципе, поддерживал, за исключением тех немногих дней, когда ему требовалось куда-нибудь добраться на машине. Он считал, что свободный от транспорта центр города — это прекрасно. Только не тогда, когда ему нужно проехать самому. Тогда он ругался, как остальные участники движения, и переругивался с ними. Под конец, чтобы выиграть время, он, нарушая правила, поехал по Кунстгаттен по автобусной полосе. Полученный им дешевый мобильный телефон лежал на пустом пассажирском сиденье. Вебер периодически поглядывал на него, задаваясь вопросом, правильно ли он поступил, уехав и не предупредив никого в редакции. Все-таки речь идет о серийном убийце, о человеке, способном на самое худшее. Впрочем, если хочешь идти в гонки первым, надо рисковать. Правда, он пообещал себе действовать осторожно и при малейшем ощущении опасности остановиться, держать голову холодной и не поддаваться мыслям о приключениях и напряженности момента. Слишком большое количество адреналина часто является причиной плохих решений. Проезжая площадь Стореплан, он сделал глубокий вдох. Уже близко. Он свернул на Хумлегорсгаттен в сторону Королевской библиотеки. В глубине парка между по-летнему зеленых лиственных деревьев просматривалось элегантное светло-желтое здание. Он сообразил, что давно там не был. Наверняка больше 5 лет. Интернет сделал поисковую работу проще, но в каком-то смысле скучнее. Однако против развития не пойдешь, как бы того ни хотелось. Конечно, он иногда скучал по тому времени, когда журналисты и газеты были всемогущими, когда все новости и вся информация выходили из-под их пальцев, с их голосами. Но в новой ситуации присутствовало нечто невероятно демократичное, что Вебер ценил. Его политическим убеждениям на самом деле больше отвечало то, что информация, коммуникация и новости больше не контролировались несколькими семьями. Конечно, существовала масса плохого, но имелось и очень много хорошего. Ему хотелось верить, что это создает более правдивый образ человечества и человеческой жизни. Проблема заключалась в том, что большинство искало только информацию, подтверждавшую то, что им казалось, они уже знают, и не обращала внимания на остальное. Интернет в точности как существование был сложнее, чем многим того хотелось бы. Как он ни искал, законного места для парковки найти не удавалось. Желтая полоса вдоль тротуара обозначала место для погрузки, но там он хотя бы нашел карман. Решил, что в крайнем случае смирится с парковочным штрафом. Он вышел из машины. Две широких гравийных дорожки вели к библиотеке. По обеим сторонам и за библиотекой простирался Хумлегорден, большой, красиво окруженный каменным городом парк, очень популярный в летние вечера. Он двинулся вперед. Дешевый мобильник в руке. На всякий случай Вебер снова посмотрел на СМС, хотя прочел сообщение уже не менее 10 раз. Там по-прежнему было написано «Подъезжай к Королевской библиотеке». Каков же следующий шаг? Послать СМС и сообщить, что он на месте? Или подождать? Он решил ждать и пошел в сторону широкой каменной лестницы, где сидели какие-то люди и читали, пили вино или просто наслаждались теплым летним вечером. Едва он шагнул на первую ступеньку, как мобильник зажужжал. Вебер замер. СМС. Не может быть случайностью, что сообщение пришло именно сейчас. Катон его видит. Наблюдает за ним. Вебер огляделся. Просто не мог не оглядеться. Мысль о том, что убийца где-то стоит и следит за ним, была пугающей, но и удивительным образом возбуждала. Он почувствовал, что пульс участился. Все тело напряглось, когда он стал с подозрением изучать всех доступных взгляду людей. Их было много, слишком много. Не говоря уже о том, сколько народу могло видеть его из парка и с окружающих улиц. Место Катон выбрал хорошо. Вебер поднял руку с телефоном и открыл новое сообщение. Там было написано «Хорошо, ты послушался». И больше ничего. Вебер шагнул вниз на гравийную дорожку и остановился. Раз Катон может его видеть, лучше действовать спокойно, иначе его можно спугнуть. Он попытался несколькими глубокими вдохами приглушить участившийся пульс. Ох, получилось неважно. Надо ли отвечать на сообщение? Это казалось ненужным. Все равно Катон держит его под наблюдением, и решать тоже ему. Кроме того, чисто морально казалось легче ждать и следовать инструкциям, чем слишком много взаимодействовать. Или Катон ожидает диалога. Что Вебер проявит активную заинтересованность. Прям как по заказу пришло еще одно сообщение. «Иди к игровым площадкам в другом конце парка, никаких обходных путей». Вебер развернулся, обогнул угол здания, и вскоре большая библиотека оказалась с левой стороны от него, а перед ним весь парк Хумля-Гордон с его большими газонами и могучими лиственными деревьями. Идущая в северном направлении дорожка вела к центру парка, где к фонтану сходилось несколько тропинок. Если Катон за ним наблюдает, существует бесчисленное количество мест, откуда это можно делать. Он может быть любым из перемещающихся вокруг людей или идти по тротуару одной из окружающих парк улиц. Волнение перешло у Вебера в любопытство. Он увеличил скорость и вскоре достиг фонтана. Навстречу ему попалась влюбленная парочка, шедшая, тесно прижавшись друг к другу, и он продолжил путь туда, откуда они пришли. Впереди между деревьев завиднялись детские площадки. Несколько низких деревянных домиков, песочницы, горки и качели. Подойдя, он остановился у входа. Довольно много детей, несмотря на то, что время приближалось к 7, и радостные возгласы играющих детишек смешивались с периодически доносившимся плачем уставших и звуками моторов машин, проезжавших по Карловеген. Он был здесь пару лет назад, когда жил вместе с девушкой, имевшей ребенка. Она притаскивала его сюда, и он стоял возле качелей, подталкивал их и изображал отца. У нее был хороший мальчик, но ей хотелось иметь еще детей, а Вебер для себя это исключал. Никто из них не захотел изменить свои позиции, и через год они порвали отношения. На мгновение Вебер задумался над тем, правильно ли он поступил. Но сейчас следовало думать о более важных вещах. Телефон в правой руке зажужжал. Еще одно сообщение, вероятно, новая инструкция. «Выходи на Карловеген, поверни налево, иди, пока я не скажу». Он опять огляделся. «Повсюду люди». Чуть поодаль на скамейке сидит мужчина. Видел ли он его раньше? Он не был уверен. В телефоне зажужжало. «Чего ты ждешь?» «Да, чего он ждет? Возможно, того, чтобы перестать ощущать себя марионеткой?» Он двинулся вперед. Вышел на Карловеген и свернул налево по тротуару прямо за парком. Пошел дальше. Впереди на следующем перекрестке горел красный свет. Но Вебер решил продолжать идти по Карловеген, пока не получит следующее сообщение. Выбора не было. Оставалось только следовать инструкциям серийного убийцы. Прошла четверть часа, прежде чем Катон опять с ним связался. Долгие 15 минут. Поначалу он шел быстро, никуда не сворачивая с Карловеген, пока эта улица естественным образом не слилась с Биргер-Ялсгаттен. Там он секунду посомневался, но продолжил идти прямо. Когда он миновал Оденгаттен, по-прежнему ничего не слыша от Катона, неуверенность возросла. Как далеко надо продолжать идти? Он ненадолго остановился и осмотрел окрестности. Машины и люди. Никто и ничто не бросается в глаза. Он снова пошел, более быстрым шагом, словно желая добраться до следующего СМС. Возле Фрейгаттен появилось то, чего он ждал. Жужжание в руке, адрес Руслаксгаттен 29 и больше ничего. Где находится Руслаксгаттен, он знал, но на всякий случай проверил по приложению Google Maps. Все верно. Налево по Фрейгаттен, и следующая параллельная улица будет Руслаксгаттен. Всего несколько минут ходьбы. Он вновь ощутил напряжение, адрес какого-то дома. Ему это не особенно нравилось. На виду среди людей он чувствовал себя надежнее. Он предпочел бы не заходить куда-нибудь, где его никто не увидит. Вебер дошел до Руслаксгаттен. Дом 29, согласно его мобильному телефону, находился на левой стороне. Всего через несколько домов. На углу располагался магазин по продаже и ремонту замков с большими синими и красными вывесками. Вебер перешел через улицу туда. Над магазином на грязной табличке значилось «Руслаксгаттен 2741». Он почти у цели. Следующая дверь. Дом стоял в строительных лесах, покрытых пластикатом. Казалось, здесь происходит какой-то ремонт или перестройка. Вебер осторожно двинулся вперед. Полная тишина, слышалось только шевеление пластиката на лесах, который периодически выгибался от легкого ветра. Вебер удалось отыскать под лесами входную дверь, двустворчатую остекленную дверь из довольно светлого дерева. Белая круглая лампа над дверью высвечивала номер 29. Он попробовал открыть дверь. Заперто. Изнутри к двери была прикреплена скотчем бумага, на которой крупными буквами сообщалось: «Замена труб, 15 марта, 15 августа». За дверью виднелась лестница, совершенно темная и пустая. Таким же, вероятно, был и весь дом. Вебер выбрался из-под лесов и провел взглядом по фасаду пустующего дома. Тишина и неподвижность. Он посмотрел на дешевый мобильник. Ему хотелось, чтобы пришло сообщение с дальнейшими инструкциями, но пока ничего не было. Катон чего-то ждет или больше не видит его. Вебер вышел на пустую улицу, чтобы оказаться больше на виду. Ничего. Что ж делать? Он решил еще раз попробовать открыть входную дверь. Может, он что-то упустил? Он был уже в нескольких шагах от двери, когда телефон зажужжал. Он почувствовал, что оцепенел. Катон вернулся. «Забирайся на четвертый этаж, залезай в окно, и ты получишь свое интервью». Вебер внутри все похолодело. Он поднял взгляд на леса и понял, что Катон имел в виду этот путь. Наверх в квартиру на четвертом этаже. Это как раз то, чего он пообещал себе не делать. Не давать заманить себя в какое-то место без свидетелей. В место, где его может поджидать убийца. Вместе с тем устоять было трудно. Если он хочет чего-то эксклюзивного, не имеющегося у конкурентов, то вот оно. Невиданная реклама для газеты. Крупнейшая эксклюзивная новость в его карьере. Ну и самое опасное, что он когда-либо делал. Он опять поднял мобильный телефон. «Как я узнаю, что ты не планируешь чего-то другого?» — набрал он и отправил. Ответ пришел быстро. «Тебе этого не узнать». Вебер уставился на мобильник. Тон его взволновал. Это казалось уже не просто опасным, а смертельно опасным. Телефон снова зажужжал. Появилось сообщение: «Если ты не хочешь, я могу связаться с одним из конкурентов, таких как ты много». Это решило дело. Сунув телефон в карман, Вебер обеими руками ухватился за леса над головой. Металлическая штанга была толстой, и хорошо ухватиться оказалось трудно. Он подтянулся и сумел поднять на леса обе стопы. Чуть не сорвался, но смог при помощи ног еще немного приподняться и заново теперь уже лучше ухватился правой рукой чуть повыше. Обрел равновесие и огляделся. «Если получится подняться еще на 40 сантиметров, там имеется металлическая пластина, на которой можно стоять». Он переместил вверх одну ногу и перенес на нее вес, опустил пониже вторую руку и подался вверх. Очутился на пластине, сперва на животе, и немного полежал, переводя дух. А потом встал, огляделся. Остаток пути был значительно проще. Вверх от этажа к этажу вели металлические лестницы, и имелись деревянные настилы, игравшие роль пола. Когда он стал подниматься наверх, леса под его тяжестью немного затряслись, но к этому он быстро привык. Вебер добрался до второго этажа, на уровне талии у него оказались темные закрытые окна. Он заглянул в ближайшее. Квартира. Похоже, пуста. Закрытый картоном пол и несколько инструментов. Все. Подавив неприятное ощущение, он продолжил двигаться вверх. Чем выше он поднимался, тем более изолированным себя чувствовал. Он достиг третьего этажа. Ряд закрытых окон, темных глаз на сером фасаде. Никакой жизни, сплошная пустота. Он сделал глубокий вдох и двинулся дальше. Теперь осторожнее, голова и глаза уже почти над краем настила. Он остановился и осмотрелся. Все выглядит так же. Фасад, окна, изгибающийся от ветра пластикат. Чуть поодаль стоят несколько грязных ведер. Над ним еще один этаж, но этот — четвертый. Вебер вышел на узкий настил, тот показался более шатким, леса под его тяжестью заскрипели, требовалось двигаться осторожнее. Он по-прежнему пока не видел на этом этаже ничего особенного по сравнению с предыдущими, но Катон послал его именно сюда. Он подошел к ближайшему окну. Оно оказалось основательно запыленным, поэтому ему пришлось прижаться поближе, чтобы хоть что-то увидеть. Ну, здесь тоже коричневый стряченный картон, покрывающий пол в комнате, похожий на гостиную, несколько коробок с канализационными трубами и запакованный унитаз перед тем, что напоминало дверь в ванную комнату. Он пошел дальше, взглянул в кухню. Несколько использованных бумажных стаканчиков и упаковок от готовой еды на столе возле мойки, а в остальном столь же пусто, как в других комнатах. Вебер пошел дальше. Интрига гнала его вперед. Следующее окно, следующая квартира. Подойдя, он остолбенел. Окно было открыто. Конечно, закреплено маленьким сложенным клочком бумаги, засунутым в самом низу, но не заметить щелку между рамой и оконной коробкой было невозможно. Он вытащил клочок бумаги, и окно открылось. Внутри ждала темная и пустая квартира. Он вдруг почувствовал, что это уже за гранью. Адреналин и интрига могли завести его далеко, но это совсем другое дело. Там, в темноте, его жизни может прийти конец. На полном серьезе. Однако уйти отсюда он не мог. Сейчас это казалось невозможным. Открытое окно было одновременно пугающим и манящим. Оно заключало в себе не только угрозу, но и возможности. Возможности, которые ему хотелось иметь. Он в них нуждался, боролся за них. Повернуть обратно он просто не мог. На самом деле, уже решившись, он все-таки колебался. Он сделает это. Но ему требовался спасательный трос. Он достал собственный мобильный телефон, позвонил единственному человеку, которому полностью доверял — брату. Рольф, как всегда, ответил сразу. «Привет, Аксель, как жизнь?» — спросил он. «У меня к тебе очень специфическая просьба», — сказал Вебер. Рольф, вероятно, услышал по голосу, что брат очень нервничает. «Что случилось?» — с беспокойством спросил он. Вебер на секунду задумался, не зная, с чего начать. «И что это за звук?» — продолжил Рольф, и Вебер понял, что уже привык к звуку стройки. Для лучшей слышимости он прижал телефон ближе. «Я тебе потом все расскажу, обещаю, но дело вот в чем. Я вышел на контакт с убийцей-застекольщиком. Ну, ты знаешь, с тем, о котором ты пишешь, именно. Мне сейчас предстоит войти в квартиру, но я не знаю, там он или нет». Вебер услышал, что брат запаниковал. «Ты что, совсем с ума сошел? Я должен это сделать. Если что-нибудь случится, ты сообщишь в полицию. Поэтому я и звоню». «Прекрати, Аксель, прекрати, уходи оттуда». «Не могу». Вебер старался говорить спокойно и убедительно. «Если у меня выгорит, то ради такого можно пойти на все. Это будет крупнейшая сенсация из всех». «Твоей смерти она не стоит», — взвыл Рольф. Вебер проигнорировал его слова, не собираясь позволить реакции брата повлиять на себя. Он уже решился. «Запиши этот адрес», — твердо сказал он. «Руслаксгатан, 29. В Стокгольме?» «Именно. На четвертом этаже». Он услышал, как Рольф глубоко вздохнул, но он, по крайней мере, перестал протестовать. «Послушай меня», — продолжил Вебер. «Я захожу в квартиру. Ты не кладешь трубку. Если со мной что-нибудь случится, если разговор прервется или произойдет нечто подобное, ты сразу звонишь в полицию и посылаешь их сюда». «Окей. Но будь осторожен», — попросил брат. «Обещаю», — ответил Вебер. Он слегка улыбнулся. «Все-таки есть разница, когда с тобой брат, пусть даже только в телефоне, сразу показалось не так одиноко». Вебер полностью открыл окно, заглянул внутрь, чтобы убедиться в том, что комната пуста, и полез туда. «Я захожу», — проговорил он и вскоре уже стоял на скрепленном скотчем строительном картоне и озирался. Не увидел ничего, существенно отличавшегося от комнат, в которые заглядывал раньше. «Что ты видишь?» — донеслось из по-прежнему прижатого к уху телефона. «Пустая темная комната. Скорее всего, гостиная». Вебер осторожно сделал несколько шагов. В комнате имелось два дверных проема. Один впереди, похоже, ведущий в прихожую, и дальше в комнате с закрытой дверью. Второй находился слева, и там, видимо, была кухня. Вебер прокрался туда и осторожно заглянул. «Все верно. Кухня». «Алло, ты на связи?» — послышалось из телефона. «Да», — ответил он и тихонько двинулся дальше. «Ты не можешь рассказывать, что ты видишь?» — с беспокойством спросил Рольф. «Я собираюсь пробраться в прихожую», — прошептал в ответ Вебер. В квартире стояла полная тишина. Он слышал только шорох из телефона и собственное дыхание. Чем ближе он подходил, тем сильнее становился запах канализации. Наверное, из-за открытой двери ванной, располагавшейся в другом конце прихожей напротив входной двери. Ванная оказалась совершенно опустошенной, ни унитаза, ни раковины, ни душевой кабины. Запакованное новое оборудование стояло вдоль стены. Он решил, что квартира, наверное, двухкомнатная. Осталось проверить только одну комнату, закрытую дверь, которую он видел из гостиной. «Осталась одна комната», — прошептал Вебер брату. На всякий случай он опять огляделся. Никаких теней или чего-либо движущегося незаметно. Он осторожно приблизился к закрытой деревянной двери, аккуратно и очень медленно нажал на ручку. Дверь оказалась не заперта и со щелчком открылась. Приоткрыв ее на несколько сантиметров, он на минуту остановился. Решил, что не стоит сходу врываться. Вместо этого он отступил на шаг назад. «Сейчас я войду», — прошептал Вебер и не стал дожидаться ответа брата. Он поддал по двери ногой, но не рассчитал силу и ударил так сильно, что дверь распахнулась, ударилась о стену, отскочила обратно и с хлопком закрылась прямо у него перед глазами. «Дьявол!» — вскрикнул он не из-за того, что произошло с дверью, а из-за того, что увидел за несколько секунд, пока она была открыта. На стуле сидел человек, слишком неподвижно. «Черт, там внутри кто-то есть!» — громким голосом сказал он брату. «Уходи оттуда, а я позвоню в полицию», — ответил Рольф. И Вебер почувствовал, что еще секунды, и брат позвонит. «Нет, не надо. Я посмотрю еще раз». «Нет, уходи, пожалуйста!» Вебер проигнорировал голос брата. Что-то увиденным показалось ему странным. Фигура на стуле. Неподвижная, прям будто сидит и ждет его. «Уйти нельзя. Просто невозможно». Он взялся за ручку и снова открыл дверь осторожно. И тут увидел его. Потому что это был мужчина, привязанный к стулу. Голова неестественно запрокинута назад. У Вебера внутри все похолодело. Он увидел свалявшиеся неподвижные волосы, уставившееся в потолок блекло-серое лицо со струйками крови, невидящие глаза. А еще увидел сообщение на висящей у мужчины вокруг шеи бумажной таблички. «Виновен». Вдруг тишину комнаты пронзил звонок. От неожиданного звука Вебер подскочил. Второй мобильный телефон, неизвестный номер. Но он знал, кто это. «Я скоро перезвоню», — холодно сказал он брату. В данный момент он толком не управлял своими эмоциями. Как он полностью вовлек его в свой мир. Он поднес к уху дешевый мобильник. «Теперь можешь получить свое интервью», — проговорил мужчина на другом конце. Сведения поступили с анонимного телефона с предоплаченной картой. Они были подробными и вызывали доверие, поэтому Торкель сразу решил бросить туда все силы. Руслаксгатен, 29, 4 этаж. Мертвый мужчина, привязанный к стулу. Первый наряд прибыл на место через 6 минут и подтвердил, что в пустом многоквартирном доме действительно находится убитый мужчина. Торкель попросил их оставаться снаружи и проследить за тем, чтобы никто не имел доступа в квартиру. Урсуле и Билли нужно было зафиксировать технические доказательства, прежде чем пускать туда кого-либо другого. Прежде всего, им требовалось установить, идет ли речь о том же преступнике или нет. Против того, что это их убийца, говорило место находки. Школьные классы, казалось, были важной константой. Ваня запросила у уголовной диспетчерской службы данные о людях, пропавших в стокгольмском регионе за последние 48 часов, чтобы узнать о возможных жертвах. Но это ничего не дало. Накануне вечером в районе Хаксетра пропал мальчик, но утром его нашли у приятеля. Свернув на Фрейгатен, они увидели 3 патрульных наряда и полицейские машины с проблесковыми маячками, которые уже перегородили улицу. Вокруг голубой оградительной ленты собрались любопытные, и команде пришлось пробиваться сквозь них. Они оставили машины, все знали, что им следует делать. Похоже, все, кроме Себастьяна. Он несколько бесцельно прохаживался вдоль покрытого пластикатом дома. Торкель усмехнулся. Себастьян сейчас действительно вел себя по-другому, почти смиренно. Торкель понимал, что надо наслаждаться моментом. Так едва ли будет продолжаться вечно. Ванья пошла разговаривать с полицейскими, нашедшими тело, и скрылась под строительными лесами. Торкель повернулся к Билли и Урсуле, чтобы посмотреть, готовы ли они. Они были готовы. Оба надели сплошные защитные костюмы и держали в руках по 2 сумки с оборудованием каждой. Торкель по старой привычке взял у Урсулы 1 сумку. Они все вместе вошли в дом. Лестничная клетка была серой и пыльной, а леса с успехом блокировали проникновение внутрь слабого вечернего света. Но электрическое освещение, по крайней мере, работало. Они добрались до каменных ступеней, ускорили шаг. Когда они, наконец, поднялись наверх, все, кроме Билли, слегка запыхались. Дверь в квартиру была открытой. Кивнув разговаривавшим с Ваней полицейским, Торкель заглянул в квартиру. Повсюду темно. На полу строительный картон, в конце прихожей открытая дверь туда, где была и после ремонта, опять будет ванная комната. Из открытой двери доносился слабый, но не вызывающий сомнения запах канализации. Торкель поставил принесенную сумку. «Где находится тело?» — спросила Урсула, когда они с Билли проходили мимо него. Один из полицейских показал вглубь квартиры. «Там», — ответил он, — «в комнате слева». «На стуле. Мы вышли, как только подтвердили, что он мертв. Почувствовала необходимость добавить женщина-полицейский. По голосу прямо слышалось, как она старается подчеркнуть правильность их действий». «Хорошая работа», — подтвердил Торкель и повернулся к Урсуле. «Скажи, когда нам можно входить?» Урсула кивнула. Билли проследовал за ней, Торкель опять переключился на полицейских. Не напуганные, а скорее исполненные ожидания и настроенные на работу. Ясно, что им не каждый день доводится участвовать в расследовании убийства. «Вы проверили остальные квартиры?» — спросил он. «Только ту, что рядом. Там пусто», — ответила женщина. «Еще одно», — вмешалась Ванья. «Вот Вильям сказал, что когда они пришли, окно в гостиной было открыто». «Очень хорошо, спасибо», — Торкель приветливо кивнул Вильяму. «Хвалить полицейских полезно. Хорошие отношения всегда облегчают работу. Для Торкеля прочность цепи определялась прочностью ее слабого звена. А те, кто почти всегда оказывался на месте первым, были для него более важными, чем это представлялось многим его коллегам-начальникам». «Проверьте остальную часть дома», — распорядился он. «Если что-нибудь обнаружите, вы знаете, что надо делать». Полицейские кивнули и удалились. Торкель заглянул в квартиру в сторону двери в комнату, где скрылись Билли и Урсула. Услышал, как они там передвигаются. «Как там, Навид?» — с любопытством крикнул он в сторону, откуда начались звуки. «Трудно сказать», — через несколько секунд донесся голос Урсулы. «Тот же преступник?» — спросила Ванья. Ее раздражало необходимость стоять снаружи, не участвовать, даже не наблюдать. Понимая их нетерпение, Урсула сразу ответила. «Наденьте бахилы и подойдите к двери. Вам оттуда будет хорошо видно», — сказала она. «Ты уверена?» — уточнил Торкель, начав рыться в карманах. «Да, подходите к двери, только не дальше». Они быстро надели бахилы. У Себастьяна их, конечно, не оказалось, но он одолжил у Ваньи. Они вошли друг за другом, первым Торкель, за ним Ванья и последним Себастьян. Комната была средних размеров, предположительно спальня. В центре между Билли и Урсулой в защитных костюмах сидел привязанный к стулу хорошо одетый мужчина. Голова неестественно запрокинута назад. На шее табличка со словом «Виновен». Жуткая сцена, ставшая еще ужаснее в полумраке комнаты, когда Билли включил принесенную с собой рабочую лампу. Холодный белый свет делал мертвое тело более безжизненным и бледным, а Урсулу и Билли в этих костюмах еще больше не от мира сего. «У него есть на спине тест?» — поинтересовался Себастьян. «Нет». «Ни школа, без дурацкого колпака, посреди комнаты, ни в углу, верхняя половина туловища не обнажена», — спокойно проговорил Себастьян. «Любопытно». Неизменным остался пневматический пистолет. Урсула осторожно приподняла голову мужчины и показала израненный окровавленный лоб. «Те же повреждения, то же место», — продолжила она и указала на туго натянутые веревки, удерживающие мужчину на стуле. «Кроме того, и веревки, и узлы полностью совпадают». «Значит, он». «Пожалуй, можно исходить из этого», — ответила Урсула. «Наверняка я буду знать только, когда получу ответы из лаборатории». Ненадолго воцарилась тишина. Они стояли в прихожей и смотрели, как Билли и Урсула продолжают работать. Билли фотографировал, Урсула показывала нужные места. «Если он так много изменил в методе действия, предполагаю, что и жертва отличается от остальных», — сухо заявил Себастьян. Остальные с любопытством повернулись к нему. «Что ты имеешь в виду?» — спросил Ванья. Себастьян небрежно пожал плечами. «Я не думаю, что это кто-нибудь из звезд. Табличка говорит об этом мужчине нечто другое. Что он в чем-то виноват?» — с сарказмом поинтересовался Билли, оторвав взгляд от одежды мужчины, которую осматривал. «Про остальных требовалось доказывать, что они тупицы», — проговорил Себастьян, делая вид, будто не слышал язвительного комментария. «Знания этого мужчины, возможно, не играли роли. Он виновен в любом случае. В чем-то другом. Убийца, который меняет метод действия. Вот уж чего бы нам не хотелось», — с мрачным видом произнес Торкель. «Ладно, заканчивайте здесь. Остальные давайте начнем проверять ближайшие окрестности и посмотрим, не удастся ли нам найти кого-нибудь в других домах. Ты имеешь представление о том, как долго он уже мертв?» «Максимум 6 часов», — ответила Урсула. «Отлично, тогда у нас есть хоть какой-то ориентир», — сказал Торкель и двинулся к выходу. Ванья и Себастьян уже собрались последовать за ним, но их остановил Билли. «Подождите», — произнес он, вынимая из внутреннего кармана пиджака жертвы бумажник. Открыв его, Билли вытащил водительские права. «Класс Вальгрен». «Кто-нибудь про него что-нибудь знает?» — спросил Торкель. Но все только отрицательно покачали головами в ответ. «Он руководитель программ на ТВ-3», — — сказал Билли, приподнимая рукой в перчатке визитную карточку. «Хорошо, звони, если найдешь что-нибудь еще. Я свяжусь с его семьей», — проговорил Торкель. «Теперь я, пожалуй, понимаю смысл таблички», — произнес Себастьян. «Наш преступник считает, что если где и есть виновный в прославлении глупости, так это на телевидении». Он серьезным видом повернулся к Ванье и Торкелю. «Он начал охоту на рыб покрупнее».